Глава 10. Астроном Галлио. Властелин звезд. Первый космический корабль. Звездный голод Мюллера. Как Галлио стал гигантским нулем. Сударь Чулков. Король 50 000 звезд. Гарпун поднял два пальца вверх к выпуклому иллюминатору в потолке. Пусть он подтвердит, что я говорю правду, если в этот миг изволит наблюдать за своими смиренными слугами. Я избавила его от недруга, который бы до последней капли выкачал тот дивный сок, что струится под Мюллер домом и питает его. Теперь об этом может узнать каждый. Звали недруга Галлио. Старик был продавцом звезд. Его сын, который сейчас занимает 3 этажа в 3-й зоне, жалкое ничтожество по сравнению со своим отцом. С милостивого позволения Мюллера он продает ничего не стоящие бросовые звезды, слишком горячие, либо покрытые вечными льдами, либо кометы, которые раз промелькнут и больше никогда не вернутся. Кого они могут интересовать? Никудышный товар. Да, вот старый Галлио — это был гений. На одном из островков в Полинезии он построил обсерваторию и творил чудеса с единственной крупинкой солиума. Туземцы провозгласили его царем, и он объединил под своим владычеством 10 островов. В то время великий Мюллер как раз плавал по морям, скупая остатки мира. Он пришел к старику Галлио в обсерваторию, которая одновременно служила ему королевской резиденцией. Когда Мюллер спросил, чего он желает за свои островки, эта старая хитрая лиса скромно ответила: «Ночной небосвод». Даже песчинки золота не попросил. Добряк Мюллер решил, что это прихоть старого чудака, до беспамятства влюбленного в свои небесные миры. Ему казалось, что он получает острова даром, ведь звезды не принадлежат никому, даже Мюллеру. Но раз уж старику не имется, почему бы не продать? Раз уж ему охота оставаться в дураках, пусть остается. Они подписали договор. Мюллер стал владельцем 10 полинезийских островков, Галлио – властелином звезд. У одного была синица в руке, у другого – журавль в небе. Не один, мириады журавлей стекались к нему звездными ночами. Всегда одна и та же стая. Правда, тогда Мюллер еще не знал, что построит из солиума космические корабли, которые будут бороздить Вселенную. Он давным-давно забыл о том договоре. Первая ласточка вылетела из гнезда и вернулась через 5 месяцев с баснословными сокровищами 9 звезд. Был создан концерн звездных перевозок Вселенная, а тем самым открыт неисчерпаемый источник невиданного обогащения. Тут-то и появился старик Галлио со своим договором. Оказалось, что все обнаруженные Вселенной звезды изначально принадлежат Галлио, так как договор был подписан самим Мюллером. Вот когда только понял наш Господь, какую цену заплатил за 10 островков. Галлио фактически стал владельцем всех звезд, а Мюллер — лишь той единственной планеты, на которой он жил. Сказочные сокровища, диковинные плоды, новые металлы, драгоценные камни — все это, согласно проклятому договору, принадлежало старику Галлио. И нашему великому благодетелю волей-неволей пришлось выкупать у Галлио одну за другой покоренные звезды. Он просто не мог допустить, чтобы вновь открытыми звездами владел кто-то другой, чтобы кто-то другой, а не он, давал им имена. И точно так же не мог нарушить договор, который скрепил своей собственной подписью. А пока все шло своим порядком. Открывались новые и новые звезды. Галлио их продавал, а Мюллер покупал. Но запасы у Галлио были неисчерпаемые. Мюллер платил и платил. Дошло до того, что всемогущий владыка принужден был начать распродажу своего мира. Кусок за куском, только бы утолить свой звездный голод. Самое же странное было вот что. Старый Галлио наотрез отказывался брать в уплату сокровища, добытые в иных мирах, сколько бы ценными и редкими они ни были. Он признавал и принимал лишь то, что родилось в недрах нашей старушки планеты. И как вы думаете, что он делал со своим добром? Он стал раздавать золото муллера-оборванцам. Города, острова, шахты, промышленные предприятия, которые муллеру пришлось остановить, он отдал рабочим и голодьбе. Его назвали освободителем. О, это был тонко продуманный план уничтожения агисфера Муллера. Ведь посрамленный и полунищий владыка мира собирался уже покинуть эту планету и перебраться на одну из своих звезд. Вот в это самое время, в последнюю минуту, когда Муллер находился буквально на краю гибели, речь шла уже о продаже Муллер-дома, который Галлио хотел ни много ни мало как взорвать. И в это самое время я стал лечить старика Галлио от ревматизма. Однажды вечером, как сейчас помню, боль в суставах отпустила, и он был в бодром настроении. Я возьми да и спроси его, сколько он продал Муллеру звезд и сколько их у него осталось. Столько же, сколько было в начале, загадочно улыбнулся Галлио. Если бы я продавал каждый день по миллиону звезд, то даже проживи Муллер миллион лет, он бы только-только выкупил 1 000 000 их часть. И в ту же ночь, когда старик Галлио заснул, я впрыснул ему 3 капли сыворотки Кавай. Утром, едва проснувшись, Галлио закричал: «Карандаш и бумагу! Ну-ка, сколько же у меня денег?» Он вывел цифру 9 и стал приписывать к ней нули. За первый день он исписал нулями 10 листов. С тех пор мозг его стал машиной по производству нулей. Все его мысли свелись к нулю. После этого я легко завладел проклятым договором и отдал его Огису Муллеру. Сейчас Галлио находится в камере для умалишенных номер 970, извергает нули. Да и сам стал огромным нулем. Так я спас господа Муллера, а ему по сей день приходится возмещать причиненный ущерб. Собирать воедино все то, что Галлио растранжирил. Меня Муллер хотел сделать императором Брандьеры. Я отказался. Тогда он предложил мне на выбор любую из держав и любую должность. Кем захочу, тем и буду. Королем, военачальником, дипломатом. Я ответил, что мне ничего не нужно. Лишь бы жить до конца дней моих в Муллер-доме, рядом с ним, и греться в лучах его милости. В конце концов, он таки и всучил мне 50 000 звезд и провозгласил меня властелином этих миров. Надо бы там побывать, познакомиться с подданными и хоть на одной из звезд возложить на себя царский венец. На всех-то ясное дело не выйдет, ведь если даже тратить на коронацию по одному только дню, и то, чтобы взойти на престол в каждом из своих королевств, мне пришлось бы прожить как минимум 137 лет. Вдобавок Муллер не хочет меня отпускать. Просит в случае чего быть под рукой.